Глава 38. Окончив первый класс, я освободился от бурного правления покровительницы кошек и попал в прохладные, спокойные руки учительницы Зелды, занимавшейся со второклассниками. Казалось, всю ее обволакивает благородный дымчато-голубой свет, который мгновенно обворожил меня. Учительница Зелда говорила так тихо, что если мы хотели услышать ее, то нашего молчания было недостаточно. Следовало, подавшись вперед, обратиться вслух всем своим существом. Так мы и сидели, чуть наклонясь к ней, приковав к ней взгляды, страшась пропустить хотя бы одно слово. Ведь все, что говорила учительница Зелда, было так притягательно и порой неожиданно. Словно мы учили неведомый язык, совершенно не похожий на иврит, но прекрасный и чарующий. Горы у нее были горными высями, звезды — светилами небесными, пропасть была бездной, а дерево — древом. Если твой ответ или рассказ учительница Зелда находила достойным вниманием, она указывала на тебя и шептала: «Взгляните на этого мальчика, прошу вас, он излучает свет». Если какой-то девочке случалось замечтаться, учительница Зелда говорила, что точно так же, как человек не виноват, что мучает его бессонница, так не виновата и Ноа, что временами накатывает на нее сонница. Насмешки учительница Зелда считала ядом. Слова она употребляла почти в каббалистическом смысле. Ложь она называла падением, сплетни — глазами плоти, гордыню — опаленными крыльями. Уступка, даже самая крохотная, даже если ты уступил ластик или, в свою очередь, раздавать классу листы для рисования, любая уступка превращалась у нее в искру. За неделю до Пурима, который все мы считали самым чудесным из праздников, учительница Зелда заявила: «Возможно, в этом году не будет Пурима. Возможно, погасят его по пути». «Погасят? Праздник? Но как это может быть?» Жуткая паника охватила нас. Страх, что не состоится любимый праздник, и ужас перед неведомыми, могущественными силами, о которых мы ничего не знаем, но которые могут зажечь или погасить праздник. Будто праздники не более чем спички. Учительница Зелда не спешила раскрывать нам подробности, лишь намекнула, что праздник зависит от нее. Она лично имеет отношение к неведомым силам, управляющим Пуримом. Поэтому, если мы не хотим, чтобы праздник был погашен, то надо сделать так, чтобы учительница Зелда была нами довольна. «Ведь ничто не мало, — сказала она, — для того, у кого вообще ничего нет». Я помню ее глаза. В них была ирония, тепло, тайна, но не было радости. Еврейские глаза с чуточку татарским разрезом. Иногда она прерывала урок, отправляла всех играть во дворе, но оставляла в классе двух избранных, достойных продолжать занятия. Изгнанники вовсе не радовались внезапной свободе, а отчаянно завидовали избранникам. А бывало, что уроки закончились, класс учительницы Изабеллы уже давно разошелся, коты растеклись по всей квартире, по двору, и только над нами, словно забытыми всем миром, простирались крылья рассказов учительницы Зелды, а мы сидели, страшась пропустить хоть слово. Сидели, пока одна из встревоженных мам не появлялась в школе, забыв даже снять фартук. Встав на пороге, она терпеливо ждала, и постепенно сама превращалась в девочку, переполненную любопытством. Вместе с нами напряженно слушала историю об отвергнутом всеми облачке, мантия которого зацепилась за лучи золотой звезды. Если ты говорил в классе, что хочешь что-то рассказать всем, пусть даже урок был совсем неподходящий, учительница Зелда тут же вызывала тебя, усаживалась за свой стол и сама занимала твое место, примостившись на маленькой скамеечке. Так одним чудесным движением возводила она тебя в ранг учителя, при условии, что ты расскажешь нечто интересное. И пока тебе удавалось удерживать ее интерес, ты оставался на коне. Но уж если ты нес чепуху или просто пытался приковать к себе внимание, учительница Зельда выносила приговор своим тихим прохладным голосом, в котором не было ни насмешки, ни недовольства. «По-моему, это глупости». Или «Хватит дурачиться». Или даже «Довольно, ты унижаешь себя в наших глазах». Понуро возвращался ты на свое место. Мы быстро усвоили правило: слово — серебро, но молчание — золото. Нет никакого смысла в пустословии. Никогда не пытайся завладеть вниманием, если тебе нечего предложить. Конечно, ужасно приятно быть выше всех, сидеть за столом учителя, но падение может оказаться стремительным и очень болезненным. Умничанье ведет лишь к позору. К любому выступлению следует готовиться. И всегда следует хорошенько обдумать, а не лучше ли промолчать. Она была моей первой любовью, госпожа Шнейрсон, незамужняя лет 30 учительница Зельда. Мне тогда и 8 не было, но она запустила во мне какой-то метроном, который до той поры молчал, но с той поры неостановим. Я просыпался и тут же видел ее, еще не успев разлепить глаз. Я торопливо одевался, торопливо завтракал, скорей-скорей, только бы увидеть ее. Мозг мой плавился от усилий сочинить что-нибудь новое и прекрасное для ее урока. И тогда она скажет, глядя на меня: «Взгляните на этого мальчика, он излучает свет». Я сидел в классе, и голова моя кружилась от любви. Или же меня опаляла ревность. Беспрерывно пытался я придумать, как еще очаровать ее, чем завоевать ее благосклонность, и строил козни, измышляя, как бы половчее разрушить очарование других, как бы влезть между нею и остальными. В полдень я возвращался из школы, ложился на кровать и воображал: только она и я. Я любил цвет ее голоса и аромат ее улыбки. Любил шуршание ее платьев, обычно с длинными рукавами, коричневых, темно-синих, серых. Плечи ее покрывал цвета слоновой кости платок с бахромой или же шелковая косынка спокойных тонов, которую она повязывала на шее. Отходя ко сну, я с головой укрывался одеялом и брал ее с собой. Во сне я обнимал ее, и она целовала меня в лоб. Благородный свет, окутывавший ее, осенял и меня. Ведь я был ее мальчиком, что излучает свет. Без сомнения, я уже знал, что такое любовь. Я ведь проглотил немало и детских книг, и книг, считавшихся совсем неподходящими для меня. Ребенок, любящий свою мать, рано или поздно влюбляется в чужую женщину. И эта чужая женщина в одно мгновение меняет его жизнь. Мальчик словно находит клад. Из книг я знал, что любовь сродни болезни. Человек не ест, не спит. И я и вправду почти не ел, хотя спал крепко. Да что там, я дождаться не мог, когда можно будет лечь спать и видеть сны. А раз со сном у меня было все в порядке, я сомневался, что страдаю любовной болезнью, поскольку тогда бессонница неизбежна. Мне уже было известно из книг, а также из фильмов, которые я видел в кинотеатре «Эдисон», известно даже просто из воздуха, что за влюбленностью по другую ее сторону, словно за вершинами гор Моава, их можно было увидеть с горы Скопус, простирается совершенно иной, пугающий пейзаж. Его не разглядеть отсюда, и, возможно, очень хорошо, что не разглядеть. Там свило себе гнездо нечто ужасное, волосатое и постыдное, принадлежащее только тьме. Нечто, имеющее отношение к той фотографии, что показал мне через забор из колючей проволоки пленный итальянец. Эту фотографию я хотел и позабыть, и одновременно вспомнить некоторые ее подробности, ведь я не успел толком разглядеть, потому что убежал. Нечто, связанное с теми предметами одежды, которые есть у женщин, а у мальчиков нет, да и у девочек из нашего класса тоже нет. Там во тьме живет, движется, шевелится нечто влажное и мохнатое, о котором лучше вообще ничего не знать. Но если я ничего о нем не узнаю, то, выходит, вся моя любовь никакая не любовь, а детская глупость. И влюблен-то я не в сверстницу, не в одноклассницу или соседскую девочку. Я влюблен во взрослую женщину. И что еще страшнее, в учительницу. В мою учительницу. И нет никого в целом мире, кого можно расспросить о любви, не рискуя быть поднятым на смех. А насмешки — это яд. Зато чувство стыда, по словам моей учительницы, делает человека подобием Божьим. А я? Ведь она называла меня перед всем классом мальчиком, который излучает свет. Но теперь именно она повинна в том, что я брожу во тьме. Мне больше не хотелось ходить в домашнюю школу. Я мечтал о настоящей школе, с классами, со звонком, со школьным двором. Я больше не желал быть запертым в квартире семейства Нахлиэля, кишащей кошками. Я хотел в школу, где не воняет кошачьей мочой, где не покрыто все кошачьей шерстью даже в туалете. Я хотел в школу, где зауч не вытирает тебе каплю под носом, а муж ее не работает кассиром в бакалее, и где никто не станет говорить, что я излучаю свет. В школе, где нет никакой влюбленности и всякого такого. Споры родителей велись шепотом и по-русски, что-то сплошь шипящее и сипящее. И в спорах этих, похоже, верх взял папа. Поскольку было решено после второго класса в школе отчизны ребенка, я пойду в школу Тахкемуни, но не в дом просвещения для детей трудящихся. Из двух зол черное предпочтительнее красного. Но между мною и Тахкемуни еще простиралось целое лето любви. «Как? Ты снова к учительнице Зелде? В 7:30 утра? У тебя разве нет друзей-сверстников?» Но она меня пригласила, сказала, что я могу приходить, когда захочу, хоть каждое утро. Сказала. «Прекрасно, что сказала, но не думаешь ли ты, что это не совсем нормально, когда 8-летний мальчик так пришит к подолу своей учительницы, да еще бывшей своей учительницы, что он торопится к ней каждый день с утра пораньше, да еще в каникулы? Не кажется, что это уж слишком и невежливо? Подумай об этом с точки зрения логики». Я нетерпеливо переминался с ноги на ногу, ожидая конца нравоучений, и бросал: «Ладно, хорошо, я подумаю с точки зрения логики». Выкрикивал эти слова я уже на бегу, со всех ног несясь к дому учительницы Зелды на улице Цфания, напротив остановки автобуса номер 3, рядом с детсадом госпожи Хаси, за домом молочника Лангермана, возле которого всегда стоят огромные железные бидоны. Эти бидоны пребывали в наши унылые переулки прямо с высот Галилеи или с просторов Израильской долины, где первопроходцы, покорители новых земель, поют «Земля наша ждет нас», там нивы раскинулись, сверкая росой под светом луны. Но луна была здесь, в нашем скромном квартале. Учительница Зелда. Там у них, на широких нивах в Галилее и Самарии, там простирались земли, залитые солнцем. Там было обетованное царство крепких и загорелых. Здесь же, на улице Цфания, даже утром летнего дня лежали сумрачные тени. Каждый день около 8:00 я появлялся под ее окном. Моя шевелюра чуть приглажена с помощью воды, чистая рубашка не болтается небрежно, а заправлена в брюки, стянутые ремнем. Я с радостью брался помогать во всех ее утренних делах. Бегал к зеленщику и в бакалейную лавку, подметал мощенный двор, поливал герань в жестяных катках, развешивал на веревке постиранное или снимал высохшее, вытаскивал письмо из почтового ящика, замок которого давно заржавел. Она, бывало, предлагала мне стакан воды, которая именовалась, конечно, живительной влагой, и булочку, которая была хлебом насущным. Земля во дворе была прахом земным, западный ветерок — морским бризом, а восточный — сирокко. Покончив с утренними заботами, мы выносили во двор пару низеньких плетеных табуретов и устраивались под окном учительницы, и отправлялись в путешествие. Я обожал географические карты, ориентировался на местности и знал, что за минаретом мечети Наби-Самуэль, что стоит на высоком склоне, открывается невидимая отсюда долина Бейт-Харон, а дальше, за долиной, простираются земли колена Бениамина и земли колена Эфраима, Самария. А еще дальше — горы Гильбоа, а уж за этими горами — земли Изреэльской долины, гора Тавор и Галилея. Я никогда не бывал там. Раз или два в году мы ездили на праздники в Тель-Авив. Дважды я бывал в бараке, где жили бабушка и дедушка, родители моей мамы, на окраине поселения Кирьят-Моцкин, пригорода Хайфы. И однажды побывал в Бат-Яме. И больше нигде. Я не видел тех волшебных мест, о которых рассказывала мне учительница Зелда. Ни речки Харот, ни гор Цфата, ни озера Кинерет. Следующим летом Иерусалим будут обстреливать из пушек с тех самых холмов, напротив которых мы сидели по утрам. Возле арабской деревни Бет-Ихса и у горы Наби-Самуэль установят британские пушки, входящие в состав Иорданского арабского легиона. И тысячи снарядов будут падать на осажденный Иерусалим, где живут и арабы, и евреи. А спустя еще годы все эти холмы облепят дома новых иерусалимских кварталов. Рамат-Эшкол, Рамат-Алон, Маалот-Дафна, Геват-Мефтар, Французский холм. И холмы попросту исчезнут. Но летом 1949 года скалистые склоны холмов в светлых пятнах известняков, заросших темно-зелеными кустарниками, были прекрасно видны. Кое-где торчали кривые одинокие сосны, сумевшие выжить под сильными зимними ветрами. Учительница Зелда читала мне вслух то, что и так собиралась почитать. Хасидские притчи, туманные истории о святых каббалистах. Эти таинственные каббалисты, моля о спасении для себя и для всего еврейского народа, порой навлекали страшные напасти, а все потому, что либо заклинания путали, либо в их благих намерениях засела песчинка скверны. На мои вопросы учительница отвечала иногда очень странно. Порой ее ответы казались мне дикими, повергали в трепет. Настолько противоречили они здравому смыслу, который проповедовал мой папа. А порой ее ответы были удивительно просты и понятны. Но даже самое очевидное в ее устах казалось необычным. Именно за это я ее любил. За то, что во всех ее словах и поступках было нечто странное, волнующее, а то и пугающее. Например, ее фраза «глаза души». Она сказала, что глаза души — это Иисус из Назарета. Но и среди нас, прямо здесь, в Иерусалиме, встречаются люди, которых можно назвать глазами души. Или вот «немые души» из стихотворения Бялика, ведь это никто иные, как 36 праведников, на которых держится мир. Однажды она прочитала мне стихи Бялика о его отце, человеке столь чистой души, что даже кабацкая грязь, окружавшая его, не могла коснуться этой души. А вот его сына, поэта, коснулись и грязь, и скверна. Бялик говорит об этом в самом начале своего стихотворения «Мой отец». И странно, что литературоведы до сих пор не обратили внимания на то, что стихи о непорочном образе отца начинаются с горькой исповеди сына о собственной порочности. А быть может, она и не говорила этого. Я ведь не сидел там с карандашом и тетрадкой, не записывал за ней. И с тех пор воды утекло больше 50 лет. Многое из того, что слышал я в то лето от Зелды, было недоступно моему пониманию. Но, беседуя со мной, она дала мне очень многое. Очень многое я понял именно тогда. Зелда не была замужем, но в то лето во дворе иногда появлялся мужчина, на мой взгляд, почти пожилой и, судя по внешнему виду, религиозный. Появляясь, он, сам того не сознавая, рвал те тончайшие, точно паутинки, нити, что связывали нас с Зелдой. Иногда он удостаивал меня кивка головы и намека на улыбку, после чего, оттеснив меня в сторону, завязывал с учительницей Зелдой беседу, которая длилась 77 лет. Без конца и без края. Да еще на идише, чтобы я не понял ни слова. Иногда ему удавалось вызвать у нее смех, заливистый, как у девчонки. Для меня она так никогда не смеялась. Даже в моих снах. Она буквально осыпала того человека монетками, монетками смеха. А я, нищий, угрюмо воображал бетономешалку, которая оглушительно грохоча работала в те дни на улице Малахи. Как я ранним утром бросаю в чрево этой адской машины труп этого шута после того, как убью его ночью. Я жил в мире слов. Я говорил, не умолкая. Еще не открыв глаза утром, я уже начинал свой монолог, который длился без перерывов до самого вечера, до отхода ко сну, а затем и во сне. Вот только слушателя у меня не было. Для сверстников я говорил на языке банту или чукчей, а взрослые все до одного с утра до вечера произносили собственные монологи. И никто меня не слушал. В те дни в Иерусалиме вообще не слушали друг друга. Да и к себе, возможно, не особо прислушивались. Исключением был лишь дедушка Александр, который не просто умел, а любил слушать. Вот только слушал он исключительно женщин, не меня. Так и получилось, что не было в целом мире ни единого уха, готового повернуться ко мне. А если даже до меня не сходили, то уже через 3-4 минуты на слушателя моего наваливалась страшная усталость, скрыть которую не могли показная вежливость и попытки изобразить интерес. И только учительница Зелда слушала меня. И не как добросердечная тетушка, из жалости готовая отдать себя на растерзание говорливому мальчику, из которого слова так и извергаются. Нет. Она слушала вдумчиво, всерьез, с любопытством. И еще она уважала меня. Если ей было интересно, то она незаметно подбадривала меня. А вот если разговоры мои казались ей неинтересными, то она говорила об этом прямо. «Ладно, хватит. Думаю, тебе лучше остановиться». Прочие взрослые, уже через пару минут перестававшие меня слушать, не мешали мне говорить и говорить хоть часами, а сами думали о своих делах, только изображая внимание. Мне было 8 лет, но я уже читал газеты и журналы в придачу к тем неисчислимым книгам, которые проглатывал. Я читал все, что попадало в мои руки. Папину библиотеку я уже прочесал вдоль и поперек. В каждую книгу на современном иврите я впивался и старательно грыз. А еще я непрерывно сочинял стихи. О еврейских бойцах, о подпольщиках, о жуке, растоптанном грубым башмаком, об осенней печали. Стихи свои я тут же давал почитать Зелде. Она относилась к ним с опаской, словно осознавая свою ответственность. Что она говорила о них, я сейчас не помню. Да и стихи начисто выветрились из памяти. Учительница Зелда открыла мне иврит, какого я прежде не слышал ни в доме профессора Клаузнера, ни в нашем доме, ни на улице, ни в прочитанных книгах. Иврит странный, своевольный. Иврит религиозных притч и хасидских историй. Иврит народных пословиц и изречений, насыщенный заимствованиями из идиша, не различающий мужской и женский род, настоящее время с прошедшим, подменяющий существительное прилагательным. Иврит неряшливый и даже путанный. Но сколько силы было в том языке! Если рассказывалось о снеге, то казалось, что все слова в истории из снега. А когда повествовалось о пожаре, то пылали и сами слова. А если история была о вине, то буквы точно кто-то окунал в вино. От них кружилась голова. От нее я узнал, что есть такие слова, которые требуют, чтобы вокруг них была полная тишина. Только тогда они начинают звучать. Это как картины на стене. Некоторые из них не терпят соседства. Зелду не смущало, что я посвящен в какие-то ее секреты. К примеру, я и понятия не имел, а она ни полусловом не намекнула, что Зелда не только моя учительница, но и поэтесса, и что стихи ее публикуются во второстепенных журналах. И еще я не знал, что она, как и я, единственный ребенок в семье. Не знал я, что она из рода Рабиш-Неура Залмана, основателя Хаббада, что она двоюродная сестра главы любавических хасидов Раби Менахема Мендла. Их отцы были родными братьями. Не знал я, что она училась рисованию, участвовала в драматической студии, что кроме стихов писала и лирическую прозу. Я не представлял себе, что мой соперник — это раввин Хаим Мешковский, прозванный из-за высокого роста «Длинный Хаим» и даже «Длинная жизнь». 2 года спустя после того лета они поженятся. Вот только жизнь его оказалась совсем не длинной. В начале осени 47-го года я начал учиться в 3-м классе религиозной школы для мальчиков Тахкемуни. Новые впечатления и чувства захватили меня. Да и не подобало мне, словно малышу, держаться за подол учительницы младших классов. Соседи и так уже удивленно вскидывали брови, а ребята в округе потешались надо мной. Да и я сам слегка подсмеивался над собой. Чего это я несусь к учительнице каждое утро? Небось, весь квартал вот-вот начнет болтать о ненормальном мальчишке, развешивающем ее постирушку, подметающем ее дворик, а ночами, когда небо усыпано звездами, мечтающим на ней жениться. Спустя несколько недель вспыхнули в Иерусалиме кровавые столкновения между евреями и арабами. Затем началась война за независимость, бомбежки, осада и голод. Я отдалился от учительницы Зелды, уже не бежал к ней по утрам, умытый и причесанный не сидел с ней в ее дворике, не приносил ей свеженаписанных стихов. Если мы встречались на улице, я скороговоркой тарахтел «Доброе утро, как поживаете, учительница Зелда?» без всякого вопросительного знака, и тут же убегал, не дожидаясь ответа. Я стыдился того, что было, и стыдился того, что не сказал ей, почему больше не бываю у нее, ничего не объяснив. И еще я стыдился того, что она-то точно знает, что в мыслях своих я с ней вовсе не расстался. А затем наше семейство наконец-то выбралось из квартала Керем-Авраам. Мы переехали в Рехавию. Сбылась мечта моего отца. Потом умерла мама, а я уехал в кибуц. Иерусалим я хотел оставить в прошлом, навсегда. Все прежние связи мои были оборваны. Временами в каком-нибудь журнале я натыкался на стихотворение Зелды. Так узнавал я, что она жива и по-прежнему живет чувствами. Но после смерти мамы я чурался чувств и уж точно хотел держаться как можно дальше от женщин, живущих чувствами. В год, когда вышла моя третья книга «Мой Михаэль», действие которой происходило в нашем квартале, увидел свет первый сборник Зелды «Досуг». Я собирался написать ей несколько приветственных слов, но так и не написал. Думал послать ей свою книгу, но не послал. Я ведь не знал, живет ли она по-прежнему на улице Цфания или переехала. Кроме того, моего Михаэля я написал именно для того, чтобы подвести черту под моим иерусалимским прошлым, а не для того, чтобы вновь оказаться связанным с этим городом. В некоторых героях рассказов из «Досуга» я узнал домашних учительницы Зелды, а также и кое-кого из наших соседей. После «Досуга» вышли поэтические сборники «Кармель невидимый» и «Ведь гора, ведь огонь», принесшие Зелде известность и литературные премии. Поэтесса Зелда купалась в славе, но моя учительница Зелда, одинокая бездетная женщина, переплыла море своей славы, даже не оглянувшись по сторонам. В годы моего детства, в конце британского владычества, весь Иерусалим сидел по домам и писал. Ведь в те дни радио почти ни у кого не было, не говоря уж о телевизоре, видео, стереосистемах, интернете, электронной почте или даже о телефоне. Но зато у каждого имелись карандаш и тетрадка. В 8 вечера все сидели по своим жилищам, поскольку британцы ввели комендантский час. Но даже когда комендантский час отменяли, Иерусалим по своей воле сидел по домам, и только ветер, уличные коты, да лужицы света, отбрасываемого фонарями, метались снаружи. Да и их поглощала тень, когда проезжал патрульный британский джип с прожектором и пулеметом на крыше. Ночи тогда были намного длиннее, потому что земной шар вращался тогда гораздо медленнее, а сила земного притяжения была намного сильнее. Электрический свет был тускл, потому что все были бедны и экономили на лампочках и освещении. Случалось, что электричество отключалось то на несколько часов, а то и на несколько дней, но жизнь продолжала себе течь и при свете закопченной керосиновой лампы. И зимние дожди были куда более затяжные, чем нынче. И вместе со струями дождя в закрытые ставни колотились ветры да грозы. Каждый вечер у нас происходил церемониал. Папа выходил на улицу и закрывал снаружи ставни. Мужественно папа нырял в разверстую пасть дождя, тьмы и неведомых опасностей ночи. Так когда-то волосатые неандертальцы выбегали из теплой пещеры, чтобы добыть еду или защитить женщин своих и детей. Накинув на голову вывернутый наизнанку мешок, в одиночку, подобно рыбаку из рассказа «Старик и море», выходил папа навстречу бушующей стихии. Каждый вечер, завершив операцию ставни, папа возвращался и запирал дверь. На стене по обе стороны двери имелись железные скобы, на которые папа укладывал железный брус, и дверь наша становилась неприступной для врагов и погромщиков. Толстые каменные стены и железные ставни защищали нас от всех напастей мира. Вместе с темной горой, которая, словно гигантский молчаливый борец, изготовившийся к схватке, тяжело нависала над нашим домом. Весь внешний мир был отгорожен от нас, а внутри, в нашей бронированной ячейке, мы были только втроем, с обогревателем и стенами, укрытыми от пола до потолка слоями книг. Так наш дом, герметически закупоренный, каждую ночь медленно, словно бронированная подлодка, погружался в пучину зимы. А сам внешний мир заканчивался совсем рядом. Если выйти со двора, повернуть налево, пройти еще примерно 200 метров до конца улицы Амос, там еще раз налево и еще около 300 метров до последнего дома на улице Цфания. В этом месте дорога обрывалась, как обрывался и город, обрывался мир. Дальше лишь голые скалистые склоны, окутанные густой тьмой, ущелья, пещеры и чужие деревни с каменными домами, иссеченными дождем и темнотой. Из вечера в вечер сидели все жители Иерусалима в своих запертых домах и писали. Профессора в Рехавии и ученые в Тельпиоте, мудрецы в Бейт-Акерем и исследователи в Кирьят-Шмуэль, поэты и писатели, идеологи и раввины, революционеры, пророки и мыслители. Если не книги, то статьи. Если не статьи, то рифмы, а то и памфлеты. И если не писали антибританские листовки, то сочиняли письма в редакцию. Или письма друг дружке. Весь Иерусалим из вечера в вечер склонялся над листом бумаги. Правил, вычеркивал, шлифовал написанное. Дядя Йосеф и господин Агнон в домах один напротив другого в Тельпиоте, дедушка Александр и учительница Зелда, господин Зархи и господин Абрамский, профессор Мартин Бубер, профессор Гершом Шолем, профессор Хуго Бергман, доктор Бенцион Нетаньяху и, возможно, моя мама. Папа писал о проникновении санскритских мотивов в национальный литовский эпос или о влиянии Гомера на становление поэзии Белоруссии. Он словно поднимал по ночам в нашей маленькой подлодке перископ, вглядываясь отсюда в Данциг или Словакию. И сосед наш справа, господин Лемберг, писал, сочинял мемуары на идише. И уж, конечно, соседи слева, Быховские, тоже писали вечерами. И соседи сверху, семейство Розендорф и семейство Штих из дома напротив. Только гора, сосед наш за задней стеной, только она помалкивала. Ни строчки так и не написала. Книги были той ниточкой жизни, что соединяла нашу подлодку с внешним миром. Со всех сторон нас осаждали. И горы, и пещеры, и пустыни, и британцы, и арабы, и подпольщики, и автоматные очереди в ночи, и взрывы, и засады, и аресты, и обыски, и тревога за будущее. В те годы я надеялся, что вырасту и стану книгой. Не писателем, а книгой. И причиной тому был страх. Ибо постепенно всем, чьи родные так и не добрались до Эрец-Исраэль, стало ясно, что немцы убили их всех. В Иерусалиме царил страх, который люди всеми силами пытались загнать поглубже. Танки Роммеля докатились чуть ли не до порога Эрец-Исраэль. Итальянские самолеты бомбили Тель-Авив и Хайфу. Кто знает, что еще уготовят нам англичане перед тем, как уйдут. А после их ухода разве не поднимутся тотчас толпы кровожадных арабов, миллионы разъяренных мусульман, чтобы вырезать нас? Не оставят в живых никого. Даже младенцев. Конечно, взрослые старались не говорить обо всех этих ужасах в присутствии детей, по крайней мере, на иврите. Но случалось, что срывалось с их губ слово, или кто-нибудь кричал во сне. Квартиры клетушки были крохотными, стены тонкими, и ночами, когда гасили свет, я слышал, как родители перешептываются в кухне за стаканом чая и бисквитами Фрумен. Я улавливал слова «нацисты», «партизаны», «лагеря смерти», «поезда смерти», «дядя Давид», «тетя Малка», «маленький Даниэль», «мой двоюродный брат и ровесник». И в душу просачивался страх. Не все дети станут взрослыми. Некоторых убивают еще в колыбели или на прогулке. На улице Нехемия с одним переплетчиком случился нервный срыв. Он вышел на балкон и принялся вопить: «Евреи, спасайтесь, спешите, они всех нас сожгут!» Воздух был напоен страхом. И я уже знал, как легко убить человека. Правда, и книги сжечь вовсе не трудно. Но все-таки я вырасту и стану книгой. И всегда есть шанс, что хоть один экземпляр уцелеет. Если не здесь, то в другой стране, в другом городе, в захолустной библиотеке, в уголке на забытой всеми полке. Я ведь сам видел, как книги умеют притаиться, погрузиться в пыльную темень, спрятаться меж пухлыми томами под грудами журналов. Там в темноте находят они убежище за спинами других книг.